у рабы Аллаха очень важно отдавать садакату аль-фитр от души, не скупясь. Если ты жадничаешь, то жадничаешь против самого себя. И давай лучшее, давай самое полезное для бедняка. Не старайся просто отделаться. Один раз в год всего лишь один саад ты даешь в конце Рамадана. Не скупись. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валя тайаммаму аль-хабиса мину тунфику». Не стремитесь отдать скверное, дурное в качестве расходования на пути Аллаха Субхану ва Тааля. «Валастум би ахидихи илля тугмиду фи». А вы сами бы не брали бы это, иначе как зажмурив глаза, говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Ва иза саалака ибади анни фа инни карибун уджибу да'вата ад-да'и иза да'ан». فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.